Память. Я читала у Сергея Трубецкого, что чудеса убеждают только тех, кто уже верует. Человек, лишенный веры, не обретет ее, увидев чудо. Я не знаю, к кому причислить себя, потому что, принадлежа к пустому веку, то обретаю, то теряю веру. Я видела, Боже, чудеса, но нужны глаза, чтобы их увидеть. А зрение у меня слабое, и то и дело свет меркнет в моих глазах. А может, мне чудеса не нужны по другой причине? Зачем мне частное чудо, исцеление, например, когда все, что меня окружает, само по себе является непостижимым чудом, этот мир, все живое, а главное, человек и его сознание? Мне кажется, нет большего чуда, чем время с его необратимостью и производная от времени память. Они нам даны. И вопрос не в том, кем они даны, а зачем мы получили этот таинственный дар. Ведь память превращает необратимое время в наш внутренний мир. Вспоминая, мы снова переживаем события, но уже не способны внести никаких изменений в их неотвратимый ход. В этом наше счастье. Юность сильна беспечной слепотой. Как исказили бы мы нормальный ход событий, если б в зрелые годы или в старости стали исправлять свои юношеские поступки? Так поэты в старости часто исправляют юношеские стихи. С новых позиций, одаренные иным зрением и чувствами, они кромсают ощущение молодости, и в результате получаются не целостные стихи, а гибриды, курьезы, сращения из несовместимых материалов. Этим грешил в старости Пастернак, а иногда такой перестройкой занимаются и не старики. Мандельштам рассказывал, что однажды застал Блока за нелепым занятием. Он перекраивал одно из лучших стихотворений о доблестях, о подвигах, о славе. «Я забывал на горестной земле, когда твое лицо в его простой оправе передо мной сияло на столе». Стихи куда ни шло. Будущий издатель, если он не полный идиот, что все-таки иногда случается, волен выбрать любой вариант. А что произошло бы, если бы мы могли возвращать события и по-новому их перекраивать? Мне страшно думать, как я растоптала бы свою жизнь, если б с грозной логикой зрелости или старческим ясновидением, все уже понимая и зная, снова очутилась с глазу на глаз с Мандельштамом во время наших нелепых ссор и бурных объяснений. Какое счастье, что память возвращает нам прошлое не для того, чтобы переделать его, а лишь за тем, чтобы осмыслить, оплакать и понять. Мы в ответе за все, за каждый поступок и за каждое слово. И память предлагает нам обдумать, зачем мы жили, что мы сделали со своей жизнью, было ли у нас назначение и выполнили ли мы его. Есть ли целостный смысл в нашей жизни, или она состоит из нагромождения случайностей и нелепостей? Мы в ответе за все, но есть много способов уклониться от ответа. Первый — не вспоминать. Между помнить и вспомнить други расстояние, как от луги до страны атласных баут. Сама Ахматова в двух стихотворениях «Подвал памяти» и «Три эпохи воспоминаний» хотела говорить о памяти, но дала анализ забвения. Она рассказала о том, что в прошлое давно пути закрыты, и на что нам прошлое теперь? Что там, окровавленные плиты или замурованная дверь, или эхо, что еще не может замолчать, хотя я так прошу? Здесь мольба о забвении, которому еще мешает эхо. А во втором стихотворении рассказ о том, как блекнет, исчезает воспоминание, а это не что иное, как анализ забвения. Эхо сохранилось от жестоких и кровавых событий нашей жизни, от которых на старости она пыталась отдышаться и отдохнуть. Гаснущее воспоминание остается от того, что почти случайно мелькнуло на нашем пути, неизвестно почему, вторгнусь в нашу жизнь.